На одном из разборов я сказал, что дружба, о которой говорится в середине 4 главы, 9 стих, 10, 11, 12, двоим лучше, нежели одному. Я сказал, что это единственная вещь в книге Екклесиаста, о которой не написано, что это суета. Я не помню, может быть, я в книге какой-то я прочитал эту мысль. Но сейчас я вижу, что я сказал неправильно или не точно. В книге Екклесиаста есть несколько или даже довольно много вещей, которые суетой не являются. Вот. И сегодня я заметил такую вещь, может быть, даже можно это сказать, что новый для меня ключ к этой книге, один из ключей, который помогает понимать ее. Вот я обратил внимание на слово «лучше». Я и раньше обращал внимание, что слово «хорошо» и «лучше» встречаются здесь довольно много раз, особенно в 7 главе, в 6 предыдущей. Вот. А сегодня обратил внимание на то, что оно... Есть такая особенность. Слово «лучше» несколько раз встречается после слова «суета». Ну, буквально в следующем стихе, или в том же, или через несколько стихов. Известно, что слово «суета» уж точно ключевое в книге Екклесиаста. Так вот, «лучше», слово «лучше» – это еще одно ключевое слово, которое противостоит этому слову «суета». То есть оно появляется немножко позже и предлагает решение проблемы, обозначенной словом «суета». Например, для меня это новая мысль, я просто без подготовки несколько примеров приведу. Может быть, я ошибаюсь в этом новом подходе. Может быть, пересмотрю его через время, а может быть, утвержусь. Вот смотрите, 3 глава, 18 стих-21. Говорится о том, что смертность человека – это суета. А в 22 стихе стоит слово «лучше». И это слово «лучше» оно показывает выход вот из проблемы, обозначенной выше. «Наслаждайся уделенным тебе временем. Это лучше». 4 глава, 5 и 6 стихи говорят о работе. Три вида работы, как можно работать. Значит, сидеть сложа руки, вообще не работать. Это одна крайность. Другая крайность – это собирать материальные блага пригоршнями. Так вот, только в это погружаться, это тоже крайность, это суета. А вот работать столько, сколько надо, довольствуясь горстью, спокоем, это лучше. И это не суета. Дальше в 4 главе 8 стих-12. Одиночество – это суета. А единство и близость двоих – это лучше. Опять это слово встречается. И это не суета. В 7 главе идет целая серия, целая цепочка этих «лучше» слов. «Лучше». Слово «суета» она обозначает искривление мира, поломку какой-то его части. А слово «лучше» показывает, как отремонтировать эту поломку. Вот, если смотреть, как сказал Екклесиаст, с одной стороны, да, все суета. Но если присмотреться даже к тому, что говорит сам Екклесиаст, то нет, не все. А именно, вот эти вот места, обозначенные таким маркером, лучше. Это не суета. Вот. Когда мы не замыкаемся на себе, а разрываем этот эгоцентризм и замыкаемся на Боге, то мы разрываем кольцо суеты. Мы поступаем лучше. Сразу скажу вопрос, который у меня есть, вот, который я уже увидел, проблему маленькую. Стих 6 глава, 9 стих. Написано, лучше видеть глазами, нежели бродить душою, и это тоже суета и томление духа. Я не знаю, тут идет лекарство лучше, а потом сразу говорится, что и это тоже суета. Может быть, вывод относится ко всему фрагменту, то есть к предыдущим стихам. Надо посмотреть, подумать еще. Какой большой вывод практически из этого наблюдения за словом «лучше»? Вывод очень важный и насущный. Мы не обречены на суету. Есть выход из суеты, есть лекарство от нее или вакцина. И Библия об этом говорит. Я вот говорил об этом уже раньше. Мы вырываемся из кольца суеты, когда начинаем сосредотачиваться на Боге, а не только на себе, или своих ближних, или своих делах, или каких-то высоких целях. В книге Екклесиаста показана не только испорченность и поломанность, или погнутость мира, но и показаны способы исправления. И вот такие индикаторы этих указаний – это слово «лучше». То есть мы не обязаны, мы не обречены жить по-плотски, в суете. Суета – это всеобщий закон греха и смерти, но есть закон посильнее его, закон Духа жизни во Христе Иисусе, как говорит Павел Римлянам 8:2. Он там говорит об этом подробно, я вот на этом останавливаюсь, потому что дальше надо уже и другие тексты разбирать, и что они значат. Становлюсь на этом.